Йоун. Под Тингвидлиром. Декабрь 1686 года. Иногда жестокость порождает новую жестокость. Словно споры плесени, которые, пробудившись от спячки, начинают плодиться и пожирать все вокруг. Анна сама была виновата в том, что я посадил ее под замок. Это так же верно, как если бы она связала себе руки и заперлась на чердаке. С каждым новым месяцем, когда выяснялось, что она так и не понесла, ее неприязнь ко мне лишь усиливалась. Катрин считала, что она мечтает воспитывать дитя из-за того, что сама была лишена детства. Но я знал, что это не так. Она нуждалась в живом существе, которое оказалось бы полностью в ее власти. Я хотел полюбить ее. Я прилагал огромные усилия, чтобы заставить себя сесть подле нее, взять ее за руку, обнять. Но чем дольше мы жили вместе, тем больше давала о себе знать жестокость ее натуры. Искалеченные люди часто вымещают ярость на других. По-видимому, годы жизни в страхе наполняют их сердца ядом, который мало-помалу отравляет все вокруг. Я замечал, как Анна пинала овец и выдергивала у курицы перья из хвоста, когда думала, что никто ее не видит. Наших детей она бы тискала, целовала и при этом щипала за мягкие пухлые ножки. Я не считаю ее злодейкой. Она причиняла боль и тут же пыталась смягчить ее, лишь потому что не знала иного способа показать свою любовь. Поначалу ее блуждания в одиночестве меня не беспокоили. Я бы легко позволил ей бродить по селению хоть весь день, лишь бы это помогало. Однако со временем у нее появились причуды. Она принялась ходить с палкой и что-то бормотать себе под нос. Люди изумленно смотрели на нее и потом рассказывали мне, что моя жена вызывает духов. Я пришел в бешенство. Пронюхай Эйдль, что в моем доме блюдут древние обычаи, он бы меня сосвету сжил. Я так и видел его взгляд, пылающий, как костер, на который он меня отправит. Я знал, что он распускал по всему селению слухи, будто это Анна прокляла Биргит, накликала на нее хворь и погубила ее. Когда я спросил у Анны, что она шепчет, она отвечала, да просто песенку, которую услыхала от Катрин. Катрин клялась и божилась, что не учила Анну никаким заклинаниям. Эта женщина лживее, чем многоликая луна. Я взял Анну за руку. «Не выходи из дома, Эльскан. Это опасно для тебя, для нас обоих». Но Анна продолжала бродить по холмам, выкладывала на курганах узоры из выброшенных на берег веток и оставляла рядом с ними пучки трав. Как-то раз Эйдль привел ее домой, торжествующе улыбаясь. «Руны!» — злорадствовал он. «Жена Боунди читает заклинания и чертит повсюду руны!» «На Альтинге я задам вопрос. С чего бы нам подчиняться человеку, который не может уследить за собственной женой?» «Смакуешь чужие несчастья, Эйдль? Анна нездорова и нуждается в отдыхе, но она добрая христианка и не станет баловаться ворожбой». «Я видел руны, Йоун!» «А я нет», — отрезал я. «Тебе померещилось». Я силился улыбнуться, и у меня заныли скулы. «Почему это именно тебе везде видятся руны? Может, нам стоит об этом спросить на Альтинге?» Эйдель сверкнул глазами, но ничего не ответил. По крайней мере, в тот день. Однако на другое утро Олаф принес мне письмо, в котором Эйдель угрожал рассказать о выходках Анны на Альтинге и обвинить ее в смерти Биргит. Я снова попытался втолковать Анне, какую опасность она навлекает на нашу семью. «Эйдлю только повод дай, Эльскан, и он немедля отправит тебя на костер. Пойми же, он будет особенно жесток с тобой, потому что хочет досадить мне». Я взял ее тоненькие пальчики, настолько хрупкие, что их легко можно было переломить. «Не выходи из дома. Тебе ничего не грозит, покуда ты здесь». Она вырвала руку, как будто мое ласковое пожатие обожгло ее. «До меня тебе дела нет», — прошипела она. Ты боишься, как бы люди не запятнали твое доброе имя. Одумайся, Анна. Не говори того, о чем потом пожалеешь. Кабы твои драгоценные сельчане только знали, какой ты жалкий червяк. Я представил себе, как она с глухим стуком рухнет на пол, как будет горяча ее кровь цвета вина, и в ужасе отшатнулся. «Ударь меня», — ехидно процедила она. «Может, тогда, наконец, почувствуешь себя мужчиной?» Я отвернулся и принялся колотить ладонью по стене, покуда весь дом не затрясся от грохота. Я даже не почувствовал, что разбил руку в кровь. Перевязывая мою рану, Пьетюр тихо произнес: «Она опасна, Йоун. Она погубит себя и нас за собой утянет. И станет хохотать, когда нас потащат на костер». Следующей же ночью Пьетюр нашел Анну на склоне Хельгафедля. Она бормотала вслух свои три желания на могиле Гудрун, дочери Освевра. Он привел ее обратно и мрачно сказал: «Она хочет поговорить с Эйдлем. Наедине». Пьетюр помог мне приладить на дверь замок из переплавленной болотной руды. Мы отнесли на чердак тюфяк и ночной горшок, и Анна, потерянная, как малое дитя, позволила нам уложить себя на свою новую постель и укутать одеялами. Я мучительно раздумывал над тем, оставлять наверху колыбельку или нет. Анна, конечно, видит в ней жестокую насмешку, однако, убрав ее, я нанесу своей жене последний удар. Это подтвердит, что она никогда не понесет от меня ребенка. Несмотря на протесты Катрин, я запретил ей приходить, чтобы не заразиться, и велел объявить сельчанам, что Анна больна. «Ей стыдно показываться людям», — сказал я. «Она на себя не похожа». Это была правда. Как только Анна очнулась от полузабытья и поняла, что ее заперли, она принялась раздирать лицо ногтями и рычать, подобно дикому зверю. Она билась в дверь и вопила, чтобы ее выпустили. Всякий раз, когда я уже готов был сдаться и отпереть замок, Пьетюр тут же напоминал, почему этого делать нельзя. «Эйдли придет погреть руки у костра, на котором она будет гореть, и мы вместе с ней». Когда Анна утихла, я подумал, что она успокоится и станет послушней. Я надеялся, что мы сможем выпустить ее. Но когда я отворил дверь, она сидела в дальнем углу и чертила что-то на полу острым камнем. Я окликнул ее, но она продолжала чертить. Чтобы привлечь ее внимание, пришлось схватить ее за руку. Но и тогда она взглянула только на пальцы, обхватившие ее запястье, как будто не узнавая ни мою, ни свою собственную руку. «Как поживаешь, муж мой?» Она улыбалась такой же застывшей улыбкой, какую я однажды видел на лице повешенного. Я посмотрел на знаки, которые она вырезала на полу, и ощутил желчную горечь во рту. «Что это?» — воскликнул я. «Она проклинала меня? Или это было заклинание, призывающее злых духов? Может, статься, эти каракули выдавали мои секреты? Что ты написала?» «Только правду», — прошептала она, слабо улыбаясь, и я понял, что она погубит нас всех. Мало было запереть ее на чердаке. Она все уничтожит. Что будет с Пьетюром? Сельчане без колебаний обвинят его в колдовстве. Я не мог не думать о том, насколько легче стало бы нам всем, если бы она исчезла. Я ненавидел себя за столь отвратительную мысль. Наверняка это дьявол внушал мне ее. Но желание это затаилось в дальнем уголке моей души. Мне хотелось потушить в ванне искру жизни. На другое утро, когда я пришел на чердак, она сидела у стены. Она улыбалась и казалась почти безмятежной. У меня отлегло от сердца. Я присел рядом и погладил ее по щеке. «Похоже, тебе легче, любовь моя». «Мне намного легче, Йоун». Она прильнула ко мне, все еще улыбаясь. Я погладил ее по волосам, и она повернула голову, потерлась щекой о мою ладонь, а потом приподнялась и оказалась у меня на коленях. «Анна, Я попытался высвободиться и столкнуть ее. «Я не могу, покуда ты... Ты еще не здорова». Она обвела мою шею руками и поцеловала меня в губы. «Мне намного лучше, ты сам сказал». «Анна!» — я снова попытался оттолкнуть ее. «Анна, перестань, я не могу!» Она скатилась с моих колен на пол и поднялась. Глаза ее сверкали. «Вот именно! Не можешь! Я хочу ребенка, а ты не можешь мне его дать!» «Я не лягу с тобой, покуда...» Она разразилась жутким скрипучим смехом, улеглась на тюфяк и раздвинула ноги. «Возьми меня, Йоун! Я вся твоя!» И снова захохотала. Я покачал головой и отвернулся. Я был весь в поту. «Ах, нет!» — она вскочила. «Я знаю, кто ты таков! Эйдель кое-что подозревает и будет очень рад узнать, что я видела». «Ты ничего не видела», — задыхаясь, пробормотал я. «Ты не станешь. Я видела, какое у тебя было лицо. Я видела, куда ты смотришь. Вовсе не на меня». «Да пропади ты пропадом!» — я набросился на нее. Но она увернулась, стянула через голову сорочку и осталась голой. «Иди же ко мне, Йоун!» Неожиданно нежным и мелодичным голосом сказала она и сделала шаг вперед. «Докажи, что я не права». Я отвернулся. «Прикройся. Я не лягу с сумасшедшей женщиной, которая...» «Ты вообще не ляжешь с женщиной!» — выплюнула она. «Я расскажу всему селению, как ты жалок. Вы оба жалки. Пусть ты и большой человек, но вам обоим шеи свернут, когда я расскажу на Альтинге». Я схватил ее за горло и поднял в воздух. Задыхаясь и хрипя, она принялась раздирать мои руки ногтями. Я выпустил ее и, дрожа, уставился на собственные ладони. Она лежала на полу, глотая воздух и хватаясь за горло. Я упал на колени и обнял ее. «Прости меня, Анна! Прости!» — я покрывал поцелуями ее щеки, веки, губы. «Я не причинил бы тебе боли, но пойми меня!» Она повернулась ко мне лицом. Огонь ярости еще пылал в моих жилах, и я, сжимая в объятиях ее обнаженное тело, впервые за долгое время ощутил возбуждение. Я лег на нее сверху, и она поцеловала меня. Я закрыл глаза, стараясь не спугнуть желание. Она обвела меня руками и ногами. Я поцеловал ее в шею. Однако у меня ничего не вышло. В последнее мгновение я почувствовал, что опадаю внутри нее. Я скатился с нее и рухнул на пол. У меня заныло под ложечкой. Анна отползла подальше и, дрожа, съежилась в углу. Она разбила губу, когда упала на пол. Теперь она провела по ней рукой и растерла кровь по рунам на полу, а потом мазнула окровавленным пальцем по моим губам. Я отпрянул. «Ты чудовище!» — прошептала она. Меня затошнило, и я сплюнул кровь и желчь. Я хотел попросить прощения, но разве можно было простить такое? Весь день мы с Пьетером просидели в Бадстово. Что нам было делать? Я не мог признаться ему в том, что сделал с нею. Сказал только, что она и впрямь помешалась и вымазывает чердак собственной кровью. Пьетер отвечал, что ее нужно отправить обратно в Тингвидлер. Она не хромая лошадь, чтобы возвращать ее дяде. «Верно», — холодно подтвердил Пьетер. «От хромой лошади мы бы как раз легко отделались, перерезали бы ей горло да подвесили тушу в кладовке на зиму». Никто из нас не улыбнулся. Той ночью мне снилось, что я чудовище, что люди шепчутся обо мне, и меня прошибал холодный пот. Перед глазами у меня стояло лицо Пабби, а в ушах отдавался его хохот и злобное шипение «Жалкий червяк!». Я проснулся рано. В глаза мне словно песку насыпали, но в голове прояснело. Я отопру чердак пускай себе сплетничают. Я отправлю Анну обратно к ее дяде. Однако, поднявшись наверх, я нашел дверь открытой, а комнату опустевшей. Лишь руны, глубоко прорезанные в половицах, подтверждали, что Анна была здесь. Да еще в тусклом свете блестела крохотная стеклянная фигурка прелестной женщины, которую я когда-то подарил ей в знак своей любви. Пьетюр клялся головой, что не знает, когда она исчезла, как сумела выбраться и куда могла уйти. Он оседлал скальмы, отправился в селение, а потом объездил близлежащие холмы, стараясь не привлекать к себе внимания. Он искал ее 2 дня, но безуспешно. «Может, она утонула», — сказал он, сделав большой глоток эля. «Хотела доплыть до какого-нибудь острова, и море забрало ее». «Она не умеет плавать», — ответил я. «Она не настолько безрассудна». «А жаль», — буркнул Пьетюр. Он ел и пил так жадно, будто его вовсе не волновало, что моя жена как сквозь землю провалилась. И во мне крепло подозрение, что он знает о местонахождении Анны куда больше моего. Я совершенно точно запирал чердак. Я это помнил. Прошло 3 дня, об Анне не было никаких вестей, и Пьетюр предложил сказать сельчанам, что ей стало хуже. Катрин, разумеется, захотела увидеть ее. Стараясь, чтобы мой голос звучал твердо, я отвечал: «Нам с Пьетюром обоим не здоровится, мы боимся, что это оспа. У Анны ужасная сыпь, ты можешь заразиться». Катрин сжала губы. Я вспомнил, что у нее пропала дочь, и почувствовал укол совести. «На!» — она сунула мне в руку пучок трав. «Завари их Анне, а для тебя и Пьетюра я соберу еще». Еще 2 ночи спустя я вырыл могилу.